За ним, как и за другими джентльменами, ходил паж, который нес его мушкет во время марша. Королю, очевидно, захотелось посмотреть на шотландское фехтование. Моего отца и троих других, как лучших фехтовальщиков, выбрали и послали в Лондон. Там, во дворце, 2 часа подряд они показывали свое искусство королю Георгу, королеве Каролине, Кумберленду и другим, имена которых я не помню. Когда они кончили, король, хотя и был узурпатором, любезно поговорил с ними и дал каждому по 3 гинеи. По выходе из дворца им пришлось пройти мимо домика привратника. Моему отцу пришло в голову, что он, вероятно, первый джентльмен из горной Шотландии, проходивший через эти ворота. И потому следовало бы дать бедному привратнику подобающее понятие об его достоинстве и сунуть ему в руку полученные от короля 3 гинеи. Точно это было его всегдашним обыкновением. Трое его спутников сделали то же самое. Таким образом, они вышли на улицу, не оставив себе ни гроша за труды. Одни говорят, что такой-то первый одарил королевского привратника. Другие называют другого, но верно то, что это был Дункан Стюарт. И я готов доказать это с помощью шпаги или пистолета. И это был мой отец, да благословит его Бог. «Я думаю, что такой человек не мог оставить вам большого наследства», — спросил я. «Это верно», — сказал Алан. «Он оставил мне 2 штаны и больше почти ничего. Вот почему мне пришлось поступить на военную службу. Это всегда будет пятном на моей совести и сыграет скверную шутку со мной, если я попаду в руки красных мундиров». «Как?» — воскликнул я. «Вы служили в английской армии?» «Да», — сказал Алан. «Но я дезертировал на сторону правого дела при Престон-Пансе. И в этом еще есть некоторое утешение». Я с трудом мог разделить его взгляд, считая дезертирство непростительным грехом для честного человека. Но, несмотря на свою молодость, я не был так глуп, чтобы высказать вслух свое мнение. «Боже мой!» — воскликнул я. «Ведь за это полагается смерть!» «Да», — ответил он, — «если они поймают меня, то исповедь моя будет коротка, а веревка длинна. Но у меня в кармане патент на чин, выданный мне французским королем, и это, может быть, защитит меня». «Очень сомневаюсь», — сказал я. «Я сам сомневаюсь», — отвечал Алан. «Боже мой!» — воскликнул я. «Если вы осужденный мятежник, дезертир, и находитесь на службе у французского короля, то что заставляет вас возвращаться сюда? Вы искушаете провидение». «Ничего», — сказал Алан. «Я возвращался сюда каждый год после 46-го». «Что же влечет вас сюда?» — спросил я. «Видишь ли, я тоскую по друзьям и по родине», — ответил он. «Франция — прекрасная страна, что и говорить, но я тоскую по вереску и по оленям. Затем у меня тут небольшое дело. Я набираю юношей на службу французскому королю. Рекрутов, понимаешь? Это приносит немного денег. Но главным образом я езжу по делу моего вождя Арчила». «Мне казалось, что вашего вождя зовут Аппин», — сказал я. «Да, но Арчил — глава клана», — отвечал он, хотя его слова мало что мне объяснили. «Видишь ли, Дэвид, он царской крови и носит имя королей, и всю свою жизнь прожил знатным человеком. А теперь его довели до того, что он должен жить во Франции как бедное частное лицо. Я своими глазами видел, как он, которому стоило только свистнуть, чтобы собрать 40 вооруженных ратников, покупал на рынке масло и нес его домой в капустном листе. Это не только тяжело, но и позорно для нашей семьи и всего клана. А тут его дети, Надежда Апина, которых в той дальней стране надо обучать разным наукам и умению владеть оружием –